Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Оксана, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вас не слышно. Я не звонила, вы мне позвонили. Вы звоните в банк Тинькофф Кредитная Система. У вас какие-нибудь есть вопросы к банку? Никакого отношения не имею. 90 лет. Какой банк? Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Наталья. Здравствуйте. Чего? Я вас слушаю. Ну чего вам нужно, столетней старухи? Я вас слушаю. Какой вопрос у вас? Чего? Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Татьяна. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Я вас не слышу. Вас не слышно. Говорите, пожалуйста. Тебе вам дало не слыхать. Говорите, пожалуйста. Я вас не слышу. Я тебе, мандавоха, не звонила, ты мне подлюга позвонила, сука рваная. Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Максим, здравствуйте. Меня зовут Максим, здравствуйте. Что тебе нужно от старухи? Вы позвонили в Тинькофф Кредитная Система. Скажите, пожалуйста, что вы хотели? Ничего я не хотела. Мне позвонили, а не я звонила. Хорошо, скажите, на какой номер телефона вам позвонили? У меня нет ответчика. Я говорю, на какой номер телефона поступил звонок? Ваш номер откуда телефона. Откуда я могу знать, откуда поступил? У меня нет определителя. Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Кирилл, здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте, слушаю вас. Я вам не звонила, вы мне позвонили. Не могли бы представиться, какой-то вопрос, касающийся деятельности банка нашего, имеется? Чего? Имеется ли у вас какой-нибудь вопрос, касающийся деятельности нашего банка? Никаких вопросов у меня нет. В этом случае я с вами прощаюсь. Если появится вопрос, пожалуйста, обращайтесь. У меня нет вопросов. Вы мне позвонили, а не я вам. Скажите, пожалуйста, вы являетесь клиентом нашего банка? Кто-то в 90 лет клиента может быть. Мне 90 лет, какой клиент? То есть вы не являетесь клиентом нашего банка? Нет. Не могли бы уточнить номер телефона, на который поступают звонки вам? Ничего я не могу определить, бандюк этих. Определил бы я их, прирезала бы нахуй. Я просто перейти на более деловой тон общения. В противном случае буду вынужден прекратить разговор.